Глава 38. Оставь надежды размышляющий. Очутившись в столь несуразном в прямом и переносном смысле положении, Пашук впервые по-настоящему столкнулся с тем, от чего бежит современный человек. То, что в философии высокопарно именуется поиском онтологической сущности собственного «я». Правда, другие именуют это презрительно бессмысленным самокопанием. Ведь нам легче быть занятым чем угодно, но только не собственной душой. Мы готовы бежать куда угодно и делать что угодно, но только не заниматься пониманием себя. Иначе, оставшись наедине с въедливой самостью, отвечать на весьма неприятные и даже страшные вопросы. Кто я в этом мире? Что успел совершить путного на планете? И нужно ли оно кому-то? Что со мной будет потом? Наконец, счастлив ли я? Нет, лучше не задумываться о подобных вопросах, иначе крыша съедет набок. Впрочем, иногда такие вопросы всплывают у всех, даже когда заседаешь в туалете. Ибо о вечном начинаешь размышлять либо там, где слишком укромненькое местечко, либо на огромных просторах, в горах или на море-океане. Правда, в сортире долго не задумываешься. Там более важным процессом надо заниматься. Хотя псих-одиночка Райх одним из первых заметил страсть к размышлению в уединении и создал пирамидальную будку для неторопливой рефлексии. Эдакий модерновый Эзоп по-американски. Он заверял, что в закрытой пустоте легче осмысливать собственное убогое существование и после явиться на свет Божий как бы обновленным, словно бабочка из кокона. И тогда начинаешь жить как бы со свежим взглядом на жизнь, тавтологически выражаясь. Или это лишь иллюзия, и ты продолжаешь копаться в том же дерьме проблем, из которого вроде бы только что вылез. Скрючившись в тесном кругляше, Владимир уныло размышлял над извечными русскими вопросами. Что делать? И кто виноват? Действительно, он сам виноват в случившемся? Или в том ему помогли злые, неподвластные ему силы? Возможно, стечение обстоятельств? По разумному пониманию получалось, что виноват все-таки сам. Какого рожна надоумил редактора Бурова послать себя в дурацкую командировку? Занимался самобичеванием Пашук. Видите ли, захотелось славы и денег. Кто там, Бог или Сатана? Соблазняют нас заманчивыми перспективами в туманном будущем. И мы совершаем очередную глупость, чтобы после горестно стенать. Эх, сколько любителей приключений на собственную задницу кается в аду после пересылочной станции Морг. Но Пашук не был бы исключением, коль не попытался себя оправдать. Возможно, прав был индейский мудрец, изрекший, что мысли к нам приходят извне. Значит, я не виноват? А если принять за истину современную теорию, где мы всего лишь фигурки в компьютерных стрелялках-догонялках, то вообще жутко становится. Конечно, некоторые самодовольно полагают, будто все решается по их мнению. Какая наивность. Ладно, не будем шибко расстраиваться. Не зря же моя подруга назидательно повторяла. Нет профессий, полезных для здоровья. Да, она, как всегда, права. Кстати, не забыла ли обо мне, Победа Победовна? Как она там? Владимир вспомнил, как неоднократно приговаривал, когда она появлялась в его холостяцкой берлоге. Вот и солнышко мое появилось. Неужели теперь подруга не выручит его из беды? Но философствовать в душных условиях вряд ли можно долго. Атмосфера в прямом и переносном смысле все больше накаляется, с черной иронией отметил Пашук. Скоро небо расколется от жары и обрушится на нас беспощадной грозой. От грустных размышлений журналист отвлек забурчавший желудок. Хотелось уже не есть, а чисто жрать. И вообще, все естество жаждало не только еды, но и света, движения, воздуха и общения. Оно протестовало при одной лишь мысли, что сдохнет в темно-удушливой камере, и вряд ли кто ему поможет. Пашук ожесточенно застучал по крышке бетонного гроба. «Эй, выпустите меня немедленно!» За стенкой кругляша послышалось глухое шевеление. Затем крышка приоткрылась. В проем полился желтоватый свет вечера. «Чего тебе?» – раздался грубый голос Варлама. «Вы не имеете права лишать меня свободы», – как можно более официально заявил Пашук. «Вы нарушаете закон». «Заткнись!» – весьма буднично отозвался страж. «Знаешь, сколько нам за тебя бабок отвалили христианские коммунисты? О-о-о! Да и нельзя тебя выпускать в любом случае. Вы же, журналюги, после на весь свет растрезвоните о том, что нужно хранить в тайне». «Все до примитивности просто», – обычный чистоган, с горечью резюмировал Владимир. Любая идея нынче имеет денежный эквивалент, нюанс лишь в сумме. Да при чем тут я? В отчаянии воскликнул Павшук. И почему пока? Объясните, в чем провинился? Даже никаких государственных секретов не могу выдать, так как не знаю. Можно выйти хотя бы по нужде. Варлам загоготал. Можешь прямо там, тебе же там сидеть. Ладно, я пошутил. Выставляй руки наружу. Едва корреспондент выставил ладони наружу, как веревка ловко обвила запястье. Варлам знал свое дело. Петли вроде крепко стягивали руки и в то же время позволяли более-менее ими двигать. Оправившись под пристальным взором надсмотрщика, Павшук просительно посмотрел на Варлама. «Есть дадите? Сейчас появится Лешка, принесет тебе ужин». «Впереди целая ночь», — подумал с тоской Владимир. «И от этого здоровенного типа маловероятно убежать. Сколько же будет длиться мое заточение и чем все закончится? Если попытаться освободиться от пут и столкнуться с этим громилой, используя свои знания в Винчуне, вряд ли получится. Конечно, гунфу в некоторой степени искусство обмана, где часто применяют так называемые подлые приемы, но слишком на то надеяться смешно. Куда он побежит, коли в лагере поднимется шум? Далеко по ровной степи не сбежишь. Выход-то, конечно, всегда есть, ободрил сам себя Павшук. Хотя спасительный выход, как оказывается часто, не всегда бывает удачным. Да что метаться? Важно выждать момент, и буду надеяться на милость фортуны. После возврата в место заточения Павшук пытался вновь вызвать на беседу Варлама, но тот угрюмым молчанием дал понять – тема закрыта.